Соня, как ты думаешь, я понравлюсь Алексею? Шанс у тебя есть. Ты миловидна. Будешь следить за собой, вдвое лучше станет. Софья отвлеклась от мысли об Австрии и посмотрела на Ульрику. Ну, ничего так. Ни помады, ни белил, ни прочей вредной химии. Румянец на щеках. Глаза чуть подкрашены. Сойдет. Алексей, конечно, та еще привереда. Но годика на два его хватит, а там... Сделает Ульрике пару-тройку ребятишек, а она и не заметит, что муж иногда налево гуляет. Здоровый левак укрепляет брак. Страшно мне. Ульрика, успокойся. Помолвку расторгать уже никто не будет. Поженитесь вы в любом случае. Дальше все от тебя зависит. Ну, а мы поможем, чем сможем. Вы другие, совсем другие. Я такого при дворе никогда и не видывала. Софья фыркнула про себя. Знала бы ты, Лапа, сколько я тут прополкой занималась, прежде чем что-то получаться начало. Одни милославские чего стоят. Эх, недаром Гайдай дал Жоржу эту фамилию. Как в воду глядел великий режиссер. Вслух этого Ульрике сказано не было. Соня перевела разговор на другую тему. «Ты имя себе еще не выбрала?» Девушке были предоставлены святцы. И последнее время она сидела, выбирала, кем ей креститься в православии. Выбрала. Ульяна. Ульяна Иоанновна. Красиво получится. Думаю, дней через 10 тебя и покрестим. Ты все-таки хочешь, чтобы Ваня? А то, может, Федор? Он старше. Софья пожала плечами. «Уля, поверь, у меня есть на то причины. Иван будет в Португалии, а нам нужны тесные связи. Если тебе он крестный отец, это важно. А Федя, есть у меня мнение, что рано или поздно он себя церкви посвятит. Будет у нас еще один патриарх из Романовых». «А жена?» Софья пожала плечами. «Кто знает, как сложится. Просто у меня такое предчувствие, а я им привыкла доверять». «Даже если не посвятит». Софье откровенно не нравилось, как Федя смотрел на Ушан. Решительно. «Как на икону». А там разве что из-под халата чертячьего хвоста не хватает. «Ох, не к добру». Успокоив Ульрику, девчонка должна быть свято уверена, что Софья и за нее, и для нее, и вообще ангел небесный. Софья вернулась к своим делам. «Так, письмецо из монастыря. Место хорошее, там что хочешь, наружу вытянут, перетряхнут и обратно вложат». «Ушан». Она раскусила правильно. Тянет соплячку к власти, тянет. И Федьку она тянуть будет. Так что роды или двое, а потом... «Прости, деточка, я буду долго плакать. Там посмотрим, что лучше. То ли яда подсыпать... То ли какое медицинское светило народы пригласить. На них слой грязи такой, что заражение крови долго ждать не придется. Блюментроста вон. Год пинала, прежде чем тот приучился руки мыть да спиртом протирать. По местным меркам революционе де профессиональ. Не бывало на Руси такого компота, как говорил один поручик. А вот теперь стало. Но то Блюментрост, он умный. А скажи его европейским коллегам такую ересь. Париками закидают. Так что посмотрим. Письмецо от Илоны Зриньи. Ответ уже и отписан, и отправлен. Вассалами Руси им пока становиться нельзя. И далековато, и общих границ нет. Польше тоже ссориться не стоит. Но вот присягнуть лично Михайле Карибуту... Лучше для гордых венгров и не придумаешь. Конечно, потом Леопольд сильно изобидится, но так то потом, потом. А уж поберечься Михайло сумеет. Не первый год замужем, да и на троне не первый. Так что отписываем еще и Марфе, чтобы берегла супруга. Он ближайшие лет 20 живой нужен. А там поглядим, на кого вас солитят перекинуть. О, великий и мудрый Хаджан Насреддин, который сказал про Ишака и Падишаха: «Да славится имя твое во веки веков!» Отдельно письмецо. Дон Хуан, как легко догадаться, не согласился. И теперь едет на Русь грузом 400. А как его еще обозначать? Пленный и ценный. А тут его еще обрабатывать. Надо Катьке свистнуть, пусть готовится. А вот куда Машку пристраивать? А ведь идея. Мир со Швецией заключать надо. Вот и выдать ее за Карлушу. Вместо Ульрики. У того, конечно, мать гадюка. Но и Машка, кому хочешь, 3 литра яда на макушку сцедит и дальше пойдет. Софьина школа. Попробовать протолкнуть идею? Надо намекнуть Алексею, чтобы побольше захватил. Лучше и то, что им не надо. А потом в качестве извинений... И Машкиного приданного отдал обратно. На губах Софьи заиграла коварная улыбка. А что? Соседи, а русячины? Иначе и не скажешь. У Михайлы русская, в Картли русская, датчанка есть, китаянка есть. Надо теперь еще шведов для полного комплекта. А там поглядим. Кровные узы, они завсегда сильные. Вообще, Софья историю помнила отвратительно. Но то, что сейчас Карлуша 11-й, а Петр воевал с 12-м. Уж это-то и дети знают. Вопрос. Что случилось с этим Карлом? И долго ли он прожил? А то ведь можно и войска ввести для помощи вдове. А там мирная интеграция. Она завсегда полезнее. Списочки составим, кого посадим, кого потравим. И будут шведы русскими подданными. А фамилии и язык... Да они еще сами попросятся русскими стать. Недаром же большинство национальностей отвечает на вопрос «Кто?» «Кто?» «Швед, датчанин, немец». «Какой?» «Русский». Наводит на размышления, верно? Неважно, кто ты, важно, какой. Обдумаем план. Thank you. Милая, радость у нас. Вот как? Марфа искренне удивилась. Какая радость вдруг случилась? Я письмецо получил. Фамилия Ракоцы. Тебе ведь знакома? Ференц Ракоцы еще мал, чтобы письма писать. Мать его, Илона, отписать решилась. Умничка ты у меня. Михайло посмотрел на жену с искренней любовью. И красавица после 4 родов не располнела ни на грамм. Кожа по-прежнему бархатистая, волосы черные, глаза утонуть можно. И умница. Вот с кем бы он так еще поговорил? Советника завел или любовницу? Нет уж, лучше гадюк завести. Те, может, и не покусают. Решилась, да еще как. Предлагает мне личный вассалитет. Ох! Понятное дело, для Марфы сие не новость. Софья еще когда отписала, но изумление было сыграно на отлично. Соглашаться будешь? А и соглашусь. Леопольд, конечно, взбесится, но я туда Яна потихоньку отошлю. Пусть новые границы защищает. Там и свой герой, кажется, есть. Тёкюли. Есть такой. Илона Зриньи за него замуж собирается. Сильная связка получится. Но полезная. И мы территорией прирастем, и им защита. А там видно будет. Может, и сыну моему присягу принесут. А русских они очень хорошего мнения. А ты, дорогая моя супруга... Постараемся их не разочаровать. К тому же у Илоны вроде как и дети есть, и наши. Надо бы на это бы обдумать. Муж и жена обменялись нежными улыбками. А после того, как Михайло ушел, Марфа быстро набросала записочку Софье. Она не сомневалась, что у той на детей Ракоцы есть свои планы, и не хотела ни сорвать их, ни перебежать сестре дорожку. Ни к чему ей такие кошмары. Да и потом у нее с Михайлой уже и мальчики есть, и девочки. Как сестра скажет, полезный брачный ресурс. А у Илоны 2 детей. Может, поделить их? Одного ребенка на Русь, 2 им. Стерпится, срюбится, потом дети пойдут. Политика в действии. Царевна Софья Алексеевна в это время гостила в университете, беседовала с Исааком Ньютоном и рассказывала ему то, что сама помнила о генетике и наследственности. Горох с желтыми цветами, горох с зелеными цветами, цвет глаз, генетические нарушения, близкородственные скрещивания. Исаак слушал очень внимательно, даже и не думая поинтересоваться, откуда государыня-царевна такие вещи знает. Понимал уже, что отговорятся ему старой Ивановой либереей, легендарной библиотекой Ивана Грозного, которую никто не видел, и есть подозрение, что никто и не увидит. Уж больно удачно списывать на нее все новые знания. Кое-что он даже записывал, размышлял, задавал вопросы. И самый простой: «Государыня, «А для чего вы это рассказываете?» «А для того, сэр Исаак, чтобы в университете было и это направление. Вы в курсе, что творится сейчас в Испании? Знаете о трагедии короля Карлоса?» «Знал. Об этом только ленивый не знал». «Я хочу, чтобы в университете был факультет, пусть несколько человек, которые будут заниматься только этим. Есть же и такие, кто внимателен, умен, прилежен, но не способен на полет фантазии. Есть наверняка». Ньютон кивнул, соглашаясь. «В науке без таких никак нельзя. Кто-то должен парить в вышине, а кто-то прилежно регистрировать среды крыльев». «И пусть ведут книги». Софья произнесла это так, что стало ясно, не про обычные книжки говорит. «Хочу, чтобы для каждого государства были составлены справочники. Кто на ком женился, кто с кем породнился. Велись родословные, составлялись генеалогические древа. Сие возможно?» «Это каторжная и громадная работа». «Знаю. Но если ее проделать сейчас, наши потомки смогут избежать многих ошибок». Исаак Ньютон подумал, а потом уважительно попросил. «Царевна, а нельзя ли еще раз объяснить про гены и хромосомы?» Софья вздохнула. «Можно. Что помнит, все объяснит. И не надо говорить про прогрессорство. Она просто изложит материал на уровне 7 класса средней школы. А уж как его потом применят? Ее имя даже упоминаться не будет. Открытие будет принадлежать Исааку Ньютону и точка. Но генетика необходима». Дон Хуан был не просто в ярости. Убил бы, зубами бы разорвал, загрыз заживо. «Марианна, сучка!» Это был еще один из самых приличных эпитетов, коими он награждал свою родственницу. Похитители вежливо объяснили, что раз уж он не согласен уехать куда-нибудь к чертовой матери, то... рисковать народными волнениями и убивать его мачеха не стала, просто заплатила, чтобы его увезли, например, в колонии. И везли, то опаивая, то перегружая из сундука в сундук. Благородный Дон пробовал сопротивляться, его просто оглушили, отказывался от еды, кормили насильно, через воронку. Грамотное похищение, оно тем и отличается от бездарного, что во втором случае можно сбежать, а в первом — лежи и не рыпайся. При этом о его здоровье заботились, даже конечности массировали, чтобы те не затекли, и одежду меняли. Но... сука! Впрочем, вой, не вой, сделать Дон Хуан не мог ничего. Так что до побережья его доставили совершенно невозбранно, погрузили на корабль и поплыли. Ругайся, не ругайся. Трюм — место такое. Приковали за ногу цепью и хоть о зверей. Дон Хуан и зверел сколько мог, но ему вежливо объяснили, что греха на душу ее величество брать не хочет, а потому жить будешь. Но ты этому не обрадуешься. так что он постарался с максимальной пользой провести время. Придумывал новые способы казни для мачехи. Очень мешало одно. Убить хотелось парой сотен разных способов, а на деле получится лишь единожды. Так что надо приложить фантазию. «Ваше Величество, мы настаиваем!» Людовик XIV тяжко вздохнул, вытер слезы. «Оставьте меня, я в печали!» Папский легат сверкнул глазами. «Если ничего не предпринять, турецкая зараза!» «Да-да, мы обязательно!» «Я должен прийти в себя. У меня умерла любимая женщина, почти жена, мать моих детей!» Легат проглотил едкие слова о черных месах и о том, что если бы маркиза, ну, очень своевременно, не умерла, королю пришлось бы ее казнить. И интересно, не его ли люди постарались? Вслух он, конечно, такого не сказал. Не идет же. Но принялся давить, как мог. Увы, закончилось тем, что его величество вытер слезы платком и отправился к себе меланхолить. Это официально. Неофициально общаться с турецким послом и уточнять, что входит во взаимовыгодное соглашение, потому как ему совершенно неохота воевать с турками. А если его еще ласково попросят, да еще и подарок дадут, например, пошлины понизят, или что-нибудь еще предоставят. Как тут не воспользоваться случаем? Леопольд ему кто? Да никто, даже хуже. Конкурент за влияние и территории. Так что помогать ему. Пусть сидит в Линце и радуется, что его величество туркам не пособляет. Свою выгоду Людовик видел четко. Знал, что войска ему понадобятся, и не собирался класть их за веру. Нет у него аравы дураков, которую спихнуть бы и порадоваться. Уехали. Кончилась эпоха крестовых походов. Кончилась. Так что нечего. Его величество страдать изволит. Да еще как! Весь в тоске, весь в печали. Хорошо, хоть Анжерика де Скорай де Русиль отвлекает. Глупа, конечно, как пробка, но в постели великолепно. А для бесед и мадам де Ментинон есть. В постель ее не хочется. Но вот пообщаться приятно. Пригласить для беседы? Да, наверное. И скорбеть. Читать доклады Ларыни, отчеты о допросах. И страдать. Страдания очищают и возвышают душу. К тому же его величеству так к лицу траур. Анжелика оценит. Когда ежи позвали к гусейну по шее, он обрадовался. Ну, наконец-то! Надоели уже эти турки, слов нет. Да и вообще, тут в Европе войска собираются, а попасть на чужую войну ежи вовсе не хотелось. Сидит он в плену, вот и ладненько. Потом на Русь поедет, домой, к Басе. Гусейн-паша был любезен и обаятелен, угостил ежи кофе со сладостями, похвалил еще раз русского государя, который сейчас воюет, и сообщил, что гонец прибыл. Ежи хоть завтра может отправляться со своим отрядом на родину. Да, и вот еще письма. Две штуки. Одно от жены Басеньки, второе от государя. Если храброму воину еще что-то понадобится, пусть только намекнет. Ежи поблагодарил и отправился к себе читать. Записку от Баси он прочел быстро, зато раз 10. Мало ли, что все и с ней, и с детьми в порядке. Зато как приятно читать эти строчки и касаться губами пергамента, коего касалась ее ручка. Записку от государя один раз и задумался, а потом попросил проводить его к визирю и вместо объяснений протянул письмо. Гусейн-паша прочитал. Словно догадываясь, что разговор примет такой оборот, государь писал по латыни. Подумал. Да, пожалуй, я могу это разрешить. Ваш государь прислал достаточно денег для выкупа сотни, а то и больше рабов. Так что выбирайте, и я отправлю их с вами на Русь. Ну, была бы честь предложена. А кто нужен в Дьяково, я же знал. Остается выбрать и предложить людям угон в рабство к туркам заменить поездкой на Русь. Лет на 5 до отработки выкупа. Можно с семьей. И обрадовать своих людей. Дня через 3-4 они поедут на Русь. Домой! Скотина такая! Тварь! Когда бы грязные ругательства не сыпались с королевских уст, все было бы вполне обычно. Но сейчас Кристиан был в гневе. Доверь идиоту! Зигфрид фон Бибов сделал все, что мог. Он прорвался внутрь крепости и удержался бы. Но подмога не пришла вовремя, и героя просто изрубили в куски. Это ж надо. Осаждали Мальмю, а взять не взяли. И все из-за этих героев. Один инициативу вовремя не проявил, второй подкрепление не подвел. И что в итоге? Потеряно время, силы, инициатива. Шведы воспряли духом. А ведь стоило только взять Мальмю и считай войне конец. Не взяли. Теперь остается только отходить к Ланскруне и закрепляться там, в надежде, что удастся отстоять город. Но тут были у крестьяна кое-какие идеи, почерпнутые, кстати, из переписки с русским королем. И укрепятся, и постоят. На два фронта шведы войну вести не смогут, никак не смогут. Поэтому датчанам надо просто немножко продержаться. «Можешь убираться, Русенштайн! Генералом тебе больше не быть!» Кристиан в ярости швырнул в генерала свою шляпу и вышел из палатки. Холодный воздух чуть умерил ему злости. «Отобьются! Они сильнее шведов, и позиция у них лучше. Ее только правильно использовать надо. Он справится. Должен!» А там и от русских весточка придет. Бог даст. «Русские!» Карл XI не принимал их всерьез. Чего уж там, давно не принимал. «Захвачены Нотебург и Ниншанс. Русские войска скорым маршем движутся к Нарве и Дерпту». Рутгер фон Ашеберг смотрел с сочувствием. «Черт!» Юный король выругался, не стесняясь полководцев. «И это в такой момент, когда вот-вот надо будет идти сражаться. Ландскроне. Ладно. Здесь и сейчас надо разбить датчан. А уж потом идти вперед. Можно и на русских. Но не оставлять же за спиной крестьяна». Карл задумался. Он был талантлив, этот юный король. Не глуп, серьезен. Не его вина, что его образованием занимались от случая к случаю. Даже если здесь и сейчас он разобьет датчан, это мало что изменит. На суше они достаточно сильны. Война продлится еще минимум год, а то и два. Они в любой момент могут перебросить подкрепление в Сконе. И русские... Воевать на два фронта он не сможет. Физически, финансово. И ресурсов нет. И аристократы. Черти бы их драли. Значит, надо сесть за стол переговоров. Не хотелось? Да еще как. А если сначала победить, а потом уже попробовать поговорить с крестьяном? Должен ведь тот понять. Они даже с его сестрой были помолвлены. Кстати, расторжение помолвки у Карла сильных эмоций не вызвало, разве что кроме сочувствия к русскому государю. Какова там Ульрика Элеонора в душе, еще вопрос, а вот портрет... За такое имеет смысл еще и поблагодарить русского государя. В Карле боролось два желания. Либо он вступает в схватку, побеждает, или проигрывает и идет на переговоры, либо сейчас посылает гонца. Победила первая. Все-таки Карл был еще очень молод. Утро 14 июля 1677 года выдалось теплым и ясным. Полководцев это радовало. Далеко видно. Солдат. А кого интересуют солдаты? Две армии встретились под Ландскруне. Карл делил свою армию на четыре части и собирался начать наступление. Крестьяну предложили отвести армию с холмов и сесть в засаду. Однако он чуть ли не пальцем у виска повертел. Засада? В несколько тысяч человек? Да помилуйте, что за бред? Засада на то и засада, что никто ее не видит до последнего момента. Найдите же идиота, который не заметит несколько тысяч датчан. Они протаскаются по холмам, потеряют удобную позицию. А вот что крестьян одобрил, так это расставить небольшие секреты на 2-3 пушки. Наконец, зарокотали барабаны. Армия шведов двинулась вперед. Но датчане-то стояли на холмах. Атаковать вверх по склону — это вам не по равнине бегать. особенно под артиллерийским огнем. Армия крестьяна палила и из пушек, и из ружей. Разброс, конечно, был велик, но практически каждая пуля и каждое ядро находили свою цель при такой-то плотности мишеней. Конечно, надолго бы шведов это не задержало. Сильнее смутило другое. Сложно ли найти воду? Да нет, колодцев везде хватает. Теперь представьте, что вы лезете на холм, который вообще-то глинистый, а тут вам воду под ноги. Скользко, и лезть становится намного сложнее. А с холмов сверху вниз поливают пулями, бьют пиками, забрасывают камнями. Карл в бешенстве сжал подзорную трубу. «Отступить! В обход!» Идея тоже была неплоха. Обойти холмы, на которых закрепились датчане, и атаковать со стороны долины. Авось на две стороны воевать, тем будет сложнее. Успеха идея не получила. Теперь заговорили спрятанные заблаговременно секреты. Стреляли с обеих сторон. Но в кого легче попасть? В шведов? Которым хочешь не хочешь, надо идти вперед и не кланяться пулям. В датчан? У которых было время и укрепиться, и окопаться, и щиты поставить. Отчаявшись, Карл сам попробовал возглавить атаку. Верхом на коне, с саблей наголо! Из-за холмов ему навстречу вылетела датская кавалерия. Едва отбился. К 4 часам вечера шведы откатились на исходные позиции и принялись подсчитывать ущерб. Больше всего досталось ополчению. Чуть ли не половина полегла. Но там и понятно, ни опыта, ни сноровки. В остальном же. Атаковать? Еще и завтра? С тем же результатом? Не было у шведов подкрепления. А вот к датчанам оно подойти могло. Карл при всей своей взбалмошности дураком никогда не был. А потому просчитал риски. И направил посла к Кристиану. Война — это кто кого перестреляет? Возможно. Но до перестрелки надобно еще дойти и закрепиться на позициях. Алексею хорошо было памятно давнее, детское, организованные им учения для своих ребят. Ужас! То люди, то телеги, то лошади, то снабжение. В походах он такого уже не допускал. Урок оказался очень действенным, а босс — важная составляющая победы. Это оружие, боеприпасы, питание, да просто сухая одежда. Сейчас войска быстрым маршем двигались к Нарве. Им предстояло с налету взять город, не размениваясь на окопы и обстрелы. Нарва — это вам не орешек, там и пушек поболее, и людей. И комендант куда как серьезнее. Фон Фонкин себя зарекомендовал как бравый служака. И воин хороший. Его голыми руками не возьмешь. А мы не голыми. Динамита у Алексея хватило бы и на Нарву, и на Ревель, еще и осталось бы. Сейчас эти несколько телег двигались в середине обоза под тщательным присмотром троянских коньков. Бог даст, справятся. Сары Сулейман-паша смотрел вслед уходящему султану. Ай, верно. Не будет же великий султан сидеть в той Вене. Ее захватили. Теперь надо бы удержать. Тяжко. Но коли турки до зимы продержатся, легче будет. Там и австрияки уйдут на зимние квартиры. Опять же, французы помогать не намерены, поляки. Там как будет, так и будет. Но вроде бы они сейчас другим заняты. А к стенам Вены идет войско под командованием Эрнста Рюдигера фон Шаттернберга. Отобьются ли? Почитай, 1010 народу, пушек по более сотни. Леопольд сильно перепугался. Ну и пусть. Сары Сулейман и сам не дурак. Отобьется. Надобно только по округе провизии запасти, да фуража побольше. Крестьяне? Да пес с ними, с христианскими собаками. Кого волнуют их жалкие жизнишки? Уж точно, не доблестных янычар. Пусть хоть все передохнут. Не жалко?